Меня куда больше волнует другое. И я ведь, сам понимаешь, должен буду двигаться скрытно, по весьма пересеченной местности, потом сугробы и так далее. А что карета? Это же какая обуза! Она... О, если только это, то не беспокойся, — заверил его генерал. Во-первых, груз, ну, скажем так, не тяжелый. Во-вторых, мы сняли колеса и установили санные полозья. И главное, чем я хочу тебя обрадовать, в здешнем лесу ты совсем не встретишь партизан. — А это еще почему? — удивился сержант. — Да потому что не надо забывать, что пошла уже вторая неделя, как мы покинули исконную Россию и вступили в коронные польские земли, совсем недавно захваченные Москвой. Поэтому здесь совсем другой народ, чем у царя. Да еще здесь... Ну, я не понимаю, Шарль, ты что, уже забыл, как тебя здесь встречали летом? Я, кстати, и об этом тоже знаю, но молчу. Придерживаю дело, между прочим, вот так. Сержант нахмурился, сказал, так то было еще летом, Оливье. Да, а теперь зима, сердито сказал генерал. Да, стало холодно. Да, и сугробы, во, но люди те же самые. Шарль, мы же для них освободители. Мы? Ты особенно, — многозначительно добавил Оливьер. Так или нет? Сержант тяжко вздохнул, вспоминая. Потом с неохотой сказал, «Ну, хорошо. Допустим, даже так. Я выступлю. А сколько ты мне чего дашь?» 5 сабель. 5? Но и 20 подков. И еще 5 мундштуков, 5 трензелей. Добрый десяток шпор, а какие усы, а?» — Так, — сказал сержант, — теперь я понимаю. — Что понимаешь? — сердито спросил генерал. — Что я отправляю тебя туда, откуда не возвращаются? — Но, милый мой, во-первых, насколько я понимаю, такая перспектива тебя совершенно не пугает. В противном случае не стал бы ты вчера, совершенно один, между прочим, скакать на добрую сотню казаков. А сегодня, как-никак, вот тебе карта, Шарль, и вот тебе пакет. Вот видишь, тут на нем сургуч. Это печать храбрейшего. Надеюсь, ты ее узнал. И в пакете все, что нужно, сказано. Ты его лично ему передашь, и он тогда сразу тебе... Но тут генерал вдруг неожиданно замолчал, задумался и, наконец, сказал. — Да, совсем было чуть и не забыл. В придачу к тем 5 саблям я придаю тебе еще 300, нет, даже 400 самых метких в колонне карабинов. Как это? А вот так. Ты можешь себе представить, что будет, если вы без всякого прикрытия попытаетесь отделиться от колонны? Да вы и 200 шагов не пройдете. А так, когда здесь заварится славное дельце, вы сможете без лишней суеты и, главное, без лишних помех удалиться. Ну, а потом уже... Да, потом уже все будет зависеть только от тебя. Овраги, лес... Ну, не тебя учить, ведь так? Примерно так. — согласился сержант. — Тогда не будем терять времени, — воскликнул генерал. — Пойдем, я представлю тебе твоих новых подчиненных. Все они, как один, отважные и ловкие ребята. Я их лично отбирал. Пойдем. Тут он совершенно по-приятельски обнял сержанта за плечо и стал тихонько подталкивать его к двери. Ну вот. Опять, как всегда, невесело подумал сержант, поворачиваясь в нужном генералу направлении. Как только доходит до настоящего дела, так сразу забывают про личную неприязнь и поручают только достойному. А нас, достойных, во всей армии всего. Но дальше думать было уже некогда, потому что к тому времени они уже вышли на крыльцо и увидели стоящую прямо напротив него маршальскую карету с наскоро закрашенными вензелями. — Это? — спросила Деваль. — Нет, нет, — поспешно отмахнулся Оливьер. — Это так, на дрова. Твоя карета за углом. Сам понимаешь, груз весьма, даже особенно весьма секретный, так что не ставить же его у всех на виду. За углом дома и действительно стояла еще одна карета. Была она вся черная, без окон, запряженная парой вороных. А сидевший на ее козлах кучер-солдат с опаской поглядывал на выстроившихся неподалеку от него пятерых кавалеристов. И опасения его были весьма оправданы, потому что все пятеро, все как один, более всего смахивали, нет, даже не на дезертиров, а на мародеров. И это еще в лучшем случае. Да и к тому же, так, — прикидывал сержант, — значит, вот что. Испанский конный егерь, прусский драгун, австрийский гусар, кирасир, неаполитанец. И, о мой бог! И даже мамилюк в челме — Египет. То есть каждой твари, даже не по паре, а только поштучно. И все они, конечно же, ни словечко не знают по-французски. Этот мерзавец нарочно таких подобрал. Вот что тогда подумалось сержанту. После чего он повернулся к генералу и очень сердито спросил. — Твои? — Мои, — гордо кивнул генерал. — Маловато, конечно, но зато это действительно не люди, а звери. И главное, все они вызвались добровольно. Еще бы. Мрачно усмехнулся сержант. — Небось, расстрельные? — Но почему ты сразу так? — обиделся генерал. — Потому что давно тебя знаю. И сержант снова посмотрел на тех солдат. У конного егеря не было карабина. У кирасира — кирасы. Гусар был слишком толст, а драгун слишком зол по натуре, потому что кто еще другой станет так дико заправлять мундштучное железо? Ведь это же лошадь, божье существо. И сержант отвернулся. Но, посмотрев на мамилюка, потерял последнее терпение и уже напрямую спросил. — А они хоть понимают по-французски? — Да, несомненно, — поспешно заверил Оливьер. — И кроме того, все они как один рвутся в бой, и лошади у них, сам видишь, сытые и свежие. Ну, к лошадям претензий особенных нет, — согласился сержант. — А этим? Им самим что обещано? — Высочайшее прощение, раз, — важно сказал Оливьер. — То есть забываются, списываются, закапываются, предаются вечному забвению все их грязные, ну, скажем так, проделки. И это сразу, здесь. И второе. Всем им дается чистая отставка и полное освобождение от всех дальнейших рекрутских наборов. Но это второе уже по благополучному прибытии в ставку. Все это с ними твердо обговорено и скреплено, так что, ну да. И Оливьер замолчал. Сержант хотел было сказать, что все это глупости, что полное прощение и вечную отставку все эти молодцы получат сразу же, как только лишь за первым поворот. Но генерал поспешно перебил его. Итак, слушай внимательно. Сейчас мы выведем пехотное каре. Это три полных роты пиренейских вольтижеров, кстати, отменные стрелки. Они пойдут, посмотри, вон туда, как будто мы собираемся закрепиться вон на той высоте, установить там батарею и тем самым защитить, ну и так далее. Генерал продолжал объяснять свой хитроумный план прикрытия, а сержант тем временем подозвал к себе Мари и сел в седло. Генерал снизу вверх посмотрел на сержанта, вот и всегда бы так смотрел, довольно причмокнул губами и сказал: «Хорош, черт побери, масть в масть!» Сержант пожал плечами, подобрал поводья, еще раз глянул на солдат и вдруг подумал, что дело, несомненно, дрянь. Но, может, сегодня как раз такой случай, когда лучше иметь дело неизвестно с кем, нежели с законченными трусами. Да и, в конце концов, Оливье трижды прав. Чем сегодняшнее дело опасней вчерашнего? Это раз. И второе. Это же все равно его последняя кампания. Так что опять же все сходится. Ну, разве что осталась одна сущая безделица. — Что, сомневаешься? — вкрадчиво спросил генерал. Однако сержант ничего ему на это не ответил. Мало того, он на него даже и не глянул, а просто тронул Мари и подъехал к отряду. — Пусть будет, — подумал он гневно, — что будет. Тем более после того, что уже было. И вот он осадил Мари и осмотрел их всех пятерых. И они, все пятеро, смотрели на него. Смотрели только выжидающе, потому что на их лицах не угадывалось даже малейшего намека на служебное рвение. И все-таки приятно оказаться во главе таких молодцов, каких я вижу перед собой. Бодро начал Деваль. Тем более, что нам предстоит сущий пустяк. Пройти через неприятельские пикеты, потом 5 лье по лесу, и мы в ставке. Пустяк, не правда ли? Солдаты молчали.